Выйдя из комнаты, мистер Ливер быстро окинул взором коридор. «У вас чудесный дом, мистер Дайвер», — сказал он. «Он вам нравится?» «Я так и думал», — согласился мистер Дайвер, воодушевляясь. «Да, это очень-очень красивое место. Вам, может быть, покажется сквернением, что я здесь устроил пансион, но я думаю, наша молодая приятельница рассказала вам, что это одна из моих фантазий. Я ненавижу одиночество. И вместе с тем мне противно завязывать знакомство. Мое положение здесь очень своеобразно. Я могу и подыскивать, и выбирать гостей, как не вздумается». Мистер Риттер рассеянно смотрел на площадку. «Жил ли у вас когда-нибудь гость по фамилии Голден?» — спросил он. Мистер Дайвер отрицательно покачал головой. «Или Уиллингтон? Это мои друзья. Они должны были здесь жить приблизительно лет 8 назад». «Нет», — быстро ответил мистер Дайвер. «Я никогда не забываю имен. Вы можете в любое время просмотреть домовую книгу за последние 12 лет. Возможно, они по какой-нибудь причине...» Смущение мистера Дайвера проходило. «Жили здесь под чужими именами?» Пока он говорил, дверь в конце коридора отворилась и быстро захлопнулась опять. Мистер Риддер, от зоркий глаз которого ничего не ускользало, успел заметить фигуру, мелькнувшую за дверью. «А это чья комната?» — спросил он. Мистер Дайвер на этот раз действительно смутился. «Это моя комната», — сказал он, нервно откашливаясь. «Там была моя экономка. Существо спокойное и печальное, много горя видевшее в жизни». «Жизнь вообще полна горя и забот», — последовал банальный ответ Риддера, и мистер Дайвер печально склонил голову в знак согласия. Но глаза у мистера Риддера были необычайно зоркими, и хотя он до сих пор и не видал экономки, он был уверен, что промелькнувшее перед ним красивое лицо не принадлежало печальному существу, перенесшему много горя в жизни. Переодеваясь к обеду, он крайне удивлялся, почему Ольга Крю не хотела, чтобы ее видели выходящей из комнаты мистера Дайвера. Он объяснил это вполне понятной осторожностью, качеством, которое он больше всего ценил в женщинах. Он еще трудился над своим галстуком, как в дверь постучались, и вошел мистер Дайвер, взявший на себя роль добровольного адъютанта при нем. В руке он держал несколько газетных вырезок. «Вы упомянули о мистере Голдене и об Уиллингтоне», — сказал мистер Дайвер. «Имена мне показались знакомыми. У меня было такое мучительное чувство, что я их когда-то слышал. Вы понимаете меня, мистер Риддер?» И тут мне пришли в голову кое-какие соображения. Он протянул газетные вырезки. «Я прочел их именно здесь». «Здесь?» — рассеянно повторил мистер Риддер, завязав, наконец, свой галстук и беря протянутые вырезки. «Как вы уже, вероятно, знаете, мистер Риддер, я только презренный ученик Ламбразо и других великих ученых, которые изучение извращений, уклонение от нормы возвели в степень науки. Без всякого умысла мисс Бельман натолкнула мои мысли на шайку Флака, и я в течение последних дней собрал множество газетных вырезок, касающихся этих злодеев. Между прочим, там упоминались имена Голдена и Уиллингтона. Это детективы, которые отправились на поиски Флака и никогда больше не вернулись. Теперь я ясно это вспомнил. Был еще и третий, также бесследно исчезнувший». Мистер Риддер в знак согласия кивнул головой. «А, вы вспоминаете?» — воскликнул мистер Дайвер торжествующе. «Само собой понятно, вспоминаете. Это был некий Бидерткорн, адвокат. Однажды под каким-то предлогом его вызвали из бюро, и с тех пор его больше не видали. Осмелюсь добавить», — он добродушно улыбнулся, — «что мистер Бидерткорн никогда здесь не жил». «Угу. Откуда вы могли взять, что он здесь жил?» «Мне это никогда и в голову не приходило», — так же добродушно отвечал мистер Риддер. «Бигерткорн. Я совсем про него забыл. Это был важный свидетель против Флака. Вы изучаете преступников и их приемы, мистер Дайвер?» «По мере сил и возможностей», — ответил мистер Дайвер, и вся его поза выражала крайнее смирение. Тут его голос понизился до хриплого шепота. «Но я... Я вам кое-что могу рассказать, мистер Риддер. «Вы мне можете рассказать все, что хотите», — сказал Ридер, застегивая жилет. «Я как раз расположен слушать. Но среди этой чудесной обстановки я предпочел бы сказки о феях, или лучше сказать о привидениях».